В 8 часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой. Он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на 30 фунтов. В 9 часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа. Уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До 11 они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на 3, пора будет наколоть и сменить лед, и, наконец, легли спать. В доме стало темно и тихо, все уснули. В 1:35 веки Дугласа затрепетали. Всходила луна, и где-то далеко послышалось пение. Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слово было не разобрать. Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс. И увидела его весь, и весь его осветило. Каждый дом, каждое дерево, каждую собаку. Собаки спали и часто вздрагивали. В нехитрых снах им виделись доисторические времена. И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос. Дуглас беспокойно заворочился и вздохнул. Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а может быть и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось, словно биение сердца. Это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук. И еще изредка что-то поскрипывало, постановало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон. И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце. Изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел. И Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался. Воздух, воздух. А вот кому воздуха. Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед. Купишь разок, запросишь в другой. Есть и весенний, есть и осенний. Из дальних краев, с Антильских островов. Ясный и синий, пахнет дыней. Воздух, воздух, свежий, соленый, чистый, душистый, в бутылке с колпачком, надушен чабрецом. Всякому на долю и в сласть, и в волю. Сколько хочешь вдохнешь, и всего-то за грош. Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек. Под ногами у него черная тень. В руках зеленоватым огнем поблескивают 2 бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени. Раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решился и неслышно подкрался к яблоне. Тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета. «Дуг», — сказал старьевщик, — «ты знай себе, лежи спокойно. Ничего не надо говорить. И глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь. Это старик Джонас, твой друг». «Твой друг», — повторил он и кивнул. Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил. «Некоторые люди слишком рано начинают печалиться», — сказал он. «Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, отроду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко. и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой. Он откусил еще кусок яблока, пожевал. «О чем бишь я?» – задумчиво спросил он. «Жаркая августовская ночь, ни ветерка», – ответил он себе. «Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца. И столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду, запомни хорошенько, у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша. Открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет. Пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя, постой, я сам тебе прочту». Он поднял бутылку к свету. «Зеленые сумерки для того, чтобы видеть во сне чистейший северный воздух», – прочитал он. «Взятый из атмосферы снежной Арктики весной 1900 года и смешанный с ветром, дувшим в долине Верхнего Гудзона в апреле 1910-го, содержит частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штата Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке». «Теперь прочтем то, что написано помельче», — сказал он и прищурился. «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфоры, вечно зеленых кустарников и трав, и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает 90 градусов». Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку. «В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Саранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии». Он поставил обе бутылки на кровать. «И последнее предписание». Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо. «Когда ты будешь это пить, помни, все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс. Август 1928 года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года». Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи, и фургон покатил по улице в лунном свете. Веки Дугласа затрепетали. Медленно, медленно открылись глаза. «Мама!» — зашептал Том. «Папа, проснитесь! Дуг поправляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... Идем скорей!» Том выбежал из дома, отец и мать за ним. Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе. Он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой. Выдох, затишье. Выдох, затишье. Они стояли и слушали. Рот Дугласа был полуоткрыт. От его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца. будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнущая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица. Еще долго они не могли шевельнуться. На другое утро исчезли все гусеницы. Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листках, и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топот гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клюнуть ни одной голодной птицы. И цикады тоже умолкли. А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады. Летний дождь. Сначала как легкое прикосновение, потом сильнее, обильнее, застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля. А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный, как снег, повернул голову и открыл глаза. Он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому 5-центовому блокноту и желтому карандашу фирмы «Тайкондерога».